вызвало увеличение количества слонов в угандийском национальном парке Кабарега. Слонов было столько, что они уничтожили огромные леса по обоим берегам Нила. Пришлось отстрелять 10 тысяч слонов, чтобы сохранить жизнь остальным животным, в том числе и самим слонам, которые тоже начали гибнуть от недоедания. Слоны часто вырывают столбы с указателями и дорожными знаками, а телеграфные столбы целыми десятками. Они приходят в селение и прохаживаются среди хижин. Сорвут крышу или сломают стену, если что-то вызывает их любопытство. Слоны могут быть опасными. Известны случаи, когда они даже убивали людей, но в основном это происходило со слонами, которых ранили, либо привели в ярость браконьеры или охотники. Слон ходит так же быстро, как человек, а когда напуган или нападает, может бежать со скоростью 30 км. Это могучее животное, несмотря на свой вес, способно ступать мягко и двигаться почти бесшумно. Строение его ноги особое. Слон ступает только на кончики пальцев, под которыми у него клинообразная подушечка из студенистой соединительной ткани, выполняющая роль глушителя. Она позволяет равномерно распределить вес тела на всю широкую роговидную стопу. На 1 квадратный сантиметр площади стопы стоящего слона приходится нагрузка в 500-550 граммов. При ходьбе в 800-900, а во время бега в 1000-1300 граммов. Уши слона очень чувствительны к изменениям температуры воздуха. Как только она поднимается хотя бы на 1 градус, животное тут же начинает махать ушами, чтобы их охладить. Когда оно спокойно, его уши плотно прижаты к голове. Одно ухо слона весит 80 килограммов, оно довольно большое по площади, с большим количеством сосудов, и может охладить перегретую кровь, поступающую к поверхности туловища, на 4 градуса. Во время боевых турниров молодые слоны становятся на расстоянии 5-10 метров, поднимают головы, размахивают хоботами, вытягивают уши и кидаются друг на друга. Перед самым столкновением хобот обвивается вокруг головы противника или же переплетаются сами хоботы. Если ни одному из слонов не удастся оттеснить противника, они расходятся, но через некоторое время снова начинают турнир. В серьезных схватках, которые происходят довольно редко, они со страшной силой обрушиваются друг на друга, толкают бивнями, ударяются головами. При этом случается, что один из соперников бывает смертельно ранен. Кроме павианов, слоны — единственные африканские животные, которые занимаются поисками воды. Они выгребают землю бивнями, а хоботом делают ямы до метра глубиной. Этими источниками воды пользуются и другие животные, что позволяет им пережить сухой сезон. Время беременности у слонихи длится 18-22 месяца, когда рождается самка, и 21-23 месяца, когда самец. Часто во время родов роженицу окружают другие самки, которые ее оберегают. Я видел, как взрослые слонихи, окружив мать, помогали ей освобождать от пленок родившегося слоненка. Вокруг новорожденного обычно собирается все стадо, и взрослые слоны хоботами пытаются поставить на ноги только что появившегося на свет слоненка. Мать стоит над своим малышом и тоже подталкивает его хоботом. Тот через 15-30 минут становится на ноги и начинает искать вымя. Новорожденный весит более 100 килограммов, а рост его достигает почти метра. Мать кормит своего детеныша 2-3 года. Уже на третью неделю слоненок ест растительную пищу, которую мать размельчает и подает ему в рот. Слоненок может спокойно брать размельченную пищу и изо рта других взрослых членов стада. Поскольку за одно кормление он выпивает мало молока, то прикладывается к вымени часто. Слоновье молоко более жидкое, чем коровье, но оно богато витамином С. Долго считалось, что африканского слона, в отличие от индийского, нельзя приручить, хотя уже у карфагенян были прирученные слоны. В нашем столетии бельгийцы первыми попытались использовать африканских слонов в качестве тягловой силы. В бывшем бельгийском Конго в 1898 году на станции Апи был создан дрессировочный центр, который в 1925 году переместился в Гангала-на-Бодио. В течение нескольких лет удалось обучить десятки слонов, которые могли пахать, переносить тяжести, таскать бревна, выполнять другие виды работ. Два слона способны вести грузовой автомобиль весом 2 тонны с грузом общим весом 4 тонны. Рабочий эффект не особенно велик, потому что с нагруженной автомашиной они проходят в день максимум 20 километров.